Глава 6. Со слов людей, пользовавшихся доверием слепца, я знаю, что во второй свой приезд на родину он привез с собой, кроме секретаря, двоих сыновей, которые поступили в Порто, в коллеж Лапа, и малолетнюю дочь. Мать этих детей, совсем еще недавно жившая в предместье Рио-де-Жанейро, отнюдь не годится в героине романа, однако вполне возможно, что она была свободна глубоко страдать и была преисполнена самоотверженности, а в душе Монтеро, без сомнения, горел пламень отцовской любви. Святой инстинкт чадолюбия присущ тиграм, встречается он и у людей. Состояние слепца пополнилось 20 конто. Он завершал начатые дела, скупал земли и руководил благоустройством своего дома, продвигаясь по нему ощупью. Целых 2 часа я через забор любовался прелестным особняком, который был залит светом, как будто лобзание августовского солнца могло рассеять полярную тьму, стоявшую перед глазами слепца. В увитых виноградными лозами беседках целыми днями веселились гости. Главной отрадой Пинто Монтеро стали роскошные пиры. Ему читали вслух поваренную книгу. Он познакомился с трудами Брияса Варена, научился тонко различать виды жаркого и, принюхиваясь к пару над кастрюлями и сковородами, безошибочно указывал на избыток гвоздики или недостаток красного перца. Казалось, Пинто Монтеро, мысленным взором проникая сквозь стенки желудка, обрел способность в совершенстве понимать его потребности. И если один слепец некогда оплакивал потерянный рай, то другой слепец, казалось, обрел его на кухне. И Пинто Монтеро, каленым железом выжегший в Америке воровство, жестокий враг фальшивомонетчиков, Пинто Монтеро, покаравший супружескую измену, отягченный убийством, не знал иного способа заткнуть рты своим злоречивым соотечественникам, как только занять их пережевыванием пищи. Стоило ему услышать о новой клевете, как он тут же приказывал купить пару молочных поросят. «Братец, говорят, что ты выдал воров начальнику полиции», — говорил ему сеньорита Невис. «Говорят? Ну что ж, раз я не могу выдать тех, кто это говорит, купи индейку, нафаршируй ее и завтра подаем к обеду». «Братец, а теперь говорят, что ты донес на фальшивомонетчиков. Купи ягненка и каплунов». Злые языки увязнут в картофельном пудинге, запутаются в омлете, омлет заставит сплетников умолкнуть, а их щепетильность потонет в вине 1815 года. Кроме того, ему нравилось устраивать браки. И сейчас еще в Ландиме благоденствует несколько супружеских пар, всецело обязанных своим счастьем Монтеро, который преодолел все препятствия благодаря хитроумным интригам и щедрости. Дочке одного бедняка, выросшей в доме слепца, он уделял много внимания. Ее звали Нарсиза Дикая, по отцу. До 13 лет ее одевали как мальчишку, и она не уступала самым отпетым сорванцам ни в чем. Карабкались ли они на верхушку сосны, таскали ли ночью вишни из чужого сада, кидались ли камнями, фехтовали на палках или просто дрались. Она была как-то мужественно красива и хорошо сложена, но, успев привыкнуть к мальчишескому наряду, неловко чувствовала себя в женском платье. Она сердито смотрела на себя в зеркало и с такой злобой расстегивала юбки, что они рвались. Пинто Монтеро кротко сносил ее выходки, спокойно посмеивался и рассказывал ей о португальских женщинах, которые, прикрыв грудь стальным доспехом, неузнанными шли в битву. Слепец намеревался выдать ее замуж. Нарсиза сказала, чтобы он и не помышлял об этом, потому что муж станет над ней насмехаться, а она, будьте покойны, даст ему по морде. Ее слова не испугали слепца, быть может, от того, что под угрозой оказывалась морда будущего супруга, а не его собственная. Внимание девушки оспаривали, не помышляя, впрочем, о браке, несколько гуляк из Ландима, Сан-Тирсо и других окрестных селений. Эта амазонка могла раззадорить самых присыщенных мужчин, но у нее были такие мускулистые руки с узловатыми пальцами, сжатыми в кулаки, словно для бокса, что поклонники, распевавшие ей серенады, начинали фальшивить. Одним из претендентов был землевладелец из Секейро по имени Кустодио да Карвалье. Он влюбился по-настоящему, был весьма настойчив и всерьез предлагал ей руку и сердце. Нарсиза рассказала о нем слепцу, который от восторга захлопал в ладоши и воскликнул: «Лови момент, торопись, пока он не передумал. Ведь ты знаешь, что он вывозит урожай на 30 телегах и что нрав у него золотой. Как ты к нему относишься? Сама не знаю. Нравится он тебе или нет? Не знаю. Но ведь вы же давно знакомы. Он очень растолстел. Говори толком, хочешь ты выйти за него? А мне все одно. Только вы ему скажите, отец, что если он станет руки распускать, я ему такое устрою, что позабудет, на каком он свете. В жизни не возьмусь ни за серп, ни за тяпку, понимаете? Я бы отрачкой сроду не была. Если он затем старается, чтобы заставить меня полоть или косить, пусть пеняет на себя. Выходи, выходи за него, ты быстро подобреешь». Монтеро дал за ней богатое приданое — бусы, серьги, кольца, брошь, надел костюм из тонкого сукна, позвал уйму гостей, пригласил музыкантов, сжег 10 дюжин настоящих ракет, а сам был на свадьбе посаженным отцом. Муж был околдован Нарсизой. Он испытывал те восторги, которые смиряют мучения порабощенных сердец. Нарсиза же, ничем не проявляя своего злонравие, ласково, как кошка, которая, играя, выпускает коготки, совершенно им завладела. Пир на весь мир. Справлялись все церковные праздники, устраивались ежевоскресные пирушки на таку, где под звуки 3 кларнетов и трубы отплясывали Регодиньо и Канаверде, самые спесивые обитательницы Майи. Регодиньо, Канаверде — народные танцы провинции Миньо. Вино лилось рекой. Нарсиза купила себе чистокровную кобылу, надела амазонку и без устали ездила по ярмаркам и гулянкам, а за ней на хромоногом муле трусил сгорбленный, точно грезящий наяву, муж. Если мельники не успевали вовремя убрать с дороги своих нагруженных зерном ослов, она стегала этих мельников хлыстом и обзывала мерзавцами. Когда из-за поливки или из-за того, что скот потравил посевы, возникали ссоры с соседями, она выкрикивала кровожадные угрозы. Она брала с собой ружья и без промаха палила по сойкам. Узнав, что в Порто дамы стали носить на мужской манер жилет и галстук, она возликовала, как человек, увидевший успех своего начинания, и захотела надеть брюки и сапоги а-ля Фредерико. Ее супруг, обнаружив, что он на краю пропасти и что лучше его земли проданы, попытался возражать, но понял, что перед ним женщина, наделенная мужским характером. Он ослабел от страха и от любви. Малодушие склонилось перед силой. Нарсиза ослепляла его своей блистающей красотой, красотой дьявола, обратившегося в легендарную даму козьи копытца. В этом безоглядном мотовстве пронеслось 10 лет, и муж, ставший в последнее время совсем слабоумным, тихо перешел в мир иной, до последнего дня сохранив любовь к жене, которая, чтобы купить ему курицу, продала последнюю простыню. И Нарсиза, 28-летняя, еще красивая вдова, бестрепетно бросилась в пасть дракону нищеты, не уронив ни слезинки. У нее была подруга, которая утешала ее с искренним состраданием. То была сестра слепца. Бедная Невис, кто бы мог предсказать, как мучительны будут последние годы твоей жизни и как тесно свяжет тебя судьба с этой женщиной, которую ты пестуешь по-матерински нежно.